Не успела я выйти за калитку, как из-за соседнего забора сиганул взъерошенный Варфоломей. По ту сторону надрывно орал одноглазый полосатый кот. Белая кошка лениво развалилась на крылечке и делала вид, что разборки кавалеров ее не касаются. Ситуация напоминала анекдотическую «Возвращается муж из командировки». «Что, застукали?» – посочувствовала я Варфоломею, убедившись, что поблизости никого нет и никто не будет шокирован моей беседой с говорящим котом. Тот поднял на меня несчастные глаза. «Но почему, как у меня любовь, с первого взгляда, так у нее облезлый мркот? Чем я хуже?» «И много у тебя таких любовей?» – не сдержала усмешки я. «В каждой деревне», – с достоинством ответил Варфоломей, вылизывая манишку и высокомерно поглядывая на полосатого кота, который затаился по ту сторону забора и не сводил с чужака настороженного глаза. «Я заметила, и наверняка не по одной. Пойдешь со мной или останешься нервировать соперника?» Варфоломей лениво потянулся и, с удовольствием проследив, как напрягся одноглазый, засеменил рядом. «Я, может, единственную мрщу, — пылко сказал кот, — чтоб на всю жизнь!» «Любовь одна, — усмехнулась я, — меняются лишь объекты». Кот поднял на меня восхищенный взгляд. «Мр, как ты сказала? Ведь так и есть, окошки мяучат гуляка. Но что я могу с собой поделать, если одна другой мр краше?» «В моем мире тебя бы кастрировали», — сказала я и осеклась. «А это как?» — озадачился кот и, заподозрив неладное, уточнил. «А это что там, мр, нехорошее?» «Лучше тебе этого не знать». «Нет, скажи». «Не скажу». «Мр, скажи». «Не скажу». «Мр, скажи, спать не буду». «Если скажу, точно спать не будешь». «Скажи!» – протяжно законючил кот, заставив меня поморщиться. «Ну ладно, только потом не говори, что я тебя не предупреждала». «Говори!» «И сразу говорю, я этого не одобряю. Рассказывай». «Так вот». От моего рассказа у Варфоломея в жилах кровь застыла, шерсть дыбом встала, глаза округлились, как два блюдца. «Мрбрешешь!» – выдавил он, ошеломленно тряся ушами, словно желая вытрясти из них кошмарные слова. Я изобразила скорбную гримасу, выражая соболезнования всем миллионам кастрированных котов в моем мире. «И они это терпят? Я бы хозяину морду разодрала после вомати, мру, топился!» Трагически провозгласил Варфоломей и, покачав головой, посочувствовал. «Твой мир злой, Яна! Как ты могла в нем жить?» «Почему могла?» – возразила я. «Надеюсь, что еще буду жить». «И ты вернешься туда, где с котами учиняют такое зверство?» Варфоломей посмотрел на меня, как на врага всего кошачьего народа. «Такова цивилизация», — заметила в оправдание своего мира я, проходя мимо ветхого, прогнившего от старости и кое-где обвалившегося забора. Впереди не было ни души. Начинало смеркаться, и все крестьяне уже разошлись по домам. Сейчас окна глазики подмигивали светом лучин, а из труб валил дымок, хозяйки колдовали у печей, готовя сытный ужин. И пусть деревенские слишком бедны для того, чтобы позволить себе жаркое из мяса и жирный творог, как их ближайшие соседи из деревни Большие Бобры, я была уверена, что хозяйка каждого дома расстарается, чтобы накормить домочадцев вкуснейшей кашей, ароматными соленьями или пышными пирогами. «Таков конец света», – возразил кот и замер с поднятой лапой, зачарованно уставившись в дыру забора. Заглянув туда, я увидела вросший в землю низенький домишко, который дребезжал и пыхтел, как паровоз, весело выпуская дымок из печи. Позади дома у забора женщина в платке доила белую корову. «Интересно, это невеста или Беляна?» На крылечке, созывая гостей, вылизывалась трехцветная кошка. Варфоломей мигом сделал стойку и рванул знакомиться с красоткой. Та заинтересованно замерла, склонив голову и разглядывая кавалера. «Все, Варфоломей для меня потерян. Если у кошки не сыщется ревнивый кавалер, то можно быть уверенной в том, где проведет эту ночь любвеобильный усатый брюнет. «Не подскажете, где Кузьма живет?» – окликнула я доярку. Женщина махнула рукой, указывая направление.